Алло, я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по поводу... Я вам сообщение писал, девушка-инвалид. Да-да-да-да-да. Есть такое у вас. Я вот не знаю, чего надо говорить. Я тут сейчас услуга СВАХ есть какая-то. Вот мне сказали позвонить вам и сказать, что да. так скажем, пожелания. Это как вообще это выглядит? Что мне делать? Да, говорить, конечно. Что? Просто расскажите мне о своих пожеланиях. Что конкретно интересует? А, как вам сказать... Может быть, не совсем такое, может быть, обыденное пожелание. Я как бы да не говорите, знаю, то ли как есть. Как есть, прямо так и говорите. Обыкновенное доброе побуждение хочет найти девушку, так скажем, инвалида, только не врожденная инвалидность, например, приобретенная в течение жизни. Ну, там, мало ли, бывает катастроф там какие-то. Хорошо, а вы можете, как, объяснить, девушка... вы можете объяснить, почему именно так? Какие у вас мотивы? Почему именно неврожденная инвалидность? Почему именно неврожденные? Потому что неврожденные это, ну, они, наверное, родились с этим как-то им попроще, может быть, с этим смириться, что ли. А те, которые, чтобы, не знаю, просто такое доброе побуждение помочь, что ли, наверное. Ну, а если просто эта инвалидность, формировалась годами, окружением, там, еще кем-то, то что делать с этой инвалидностью? Такая девушка интересует или не интересует? Ну, я не знаю. Выглядеть. Не самое главное, смотрите, мне особо не важно, там есть руки, ноги, там сидит в коляске и так далее. Мне вот видите, вот мне единственная слабость это лицо. Ну, то есть мне хотя бы, чтобы внешнее лицо было симпатичное. Остальное симпатичное как бы лицо. Мне... То есть да. Можно без рук, без ног, но с милым и красивым лицом. Да, я вот такая понимаю? Вот. Да. А может быть даже в таком виде предпочтительнее? То есть ее можно будет с собой носить в рюкзаке, в принципе. И да и всегда, ну... Нормально все. Ну, или так. Это надо, чтобы... Мне самое главное, чтобы лицо, может быть, не знаю, вдруг у нее там, может быть, она там, не знаю, способна будет там, мало ли захочет детей. Вдруг это будет возможно как-то по медицинским показаниям, чтобы было тоже возможно. Там мало ли кто его знает. Ну да, действительно. А, хорошо. В общем, посмотрим, что можно сделать и что можно найти, да, на этот номер перезвонить, да, а сколько лет и так далее? Ну, лет, не знаю, хотя бы, ну, до моего возраста где-то до 28, ну, не старше, не надо старше. Угу, до 28. Да. Угу. Ну, по-любому получается от 18 до 28 вот такой диапазон. Хорошо. Потому что хорошо. Того, что не надо, могут не так понять, может быть. Мало естественно, ли конечно, знает. конечно. Хорошо, давайте, значит, посмотрим, что можно сделать, да? И я вас наберу. Как еще раз зовут вас? Игорь. Хорошо, Игорь. Окей. В таком случае ожидайте, значит, звоночек, да? Ну, когда что-то уж не звоните. То есть, если звонить, мне только, видите, как получается, вы там все зафиксируете где-нибудь с 12 дня до 16:00 и после 19:00 до 11 вечера. Видите, как у меня такой график. Хорошо, это не проблема. Я зафиксировал время. Я в конце концов. Да нет, собственно, перезвоним, все в порядке, ожидайте. Хорошо, все. Это как будет проходить? Какие-то фотографии? Будете, да, присылать? Конечно, естественно. Все, спасибо, давайте, буду ждать. Да, успехов, до свидания. Спасибо.